«Так я на тебя и не надеюсь», — закатила глаза Рин. «Близнецов попрошу помощь. Все, не продолжай», — подняла ладонь драконица и печально посмотрела на начавшего нервничать паренька. «Мужайся, друг». «Ик, молодая леди», — тем временем поприветствовал дельфину подошедший к компании мужчина в темном приличном костюме, тяжелом пальто с шарфом и шляпе. Нэнси от него удостоилась более-менее нормального оценивающего взгляда, в то время как трех остальных сопровождающих он осмотрел со смесью подозрения и презрения. «Благодарю, что прибыли, ваш отец с нетерпением ждет вас в поместье, но боюсь, в транспорте есть только два свободных места. Ну, значит, мы будем добираться своим ходом», сделанным безразличием пожала плечами дельфина. «Боюсь, что не могу этого допустить», нахмурился Андрук. «О, то есть ты собираешься похитить нашу подопечную из-под охраны против ее и нашей воли?» Почти ласково пропела Лут, вклиниваясь между мужчиной и ведьмочками. Андрук может и не хотел сдавать позицию, но упершийся и давящий ему в грудь черный чешуйчатый палец с неотвратимостью кузнечного пресса заставил мужчину сделать три шага назад. Да что ты себе позволяешь, блудница? ПФФ отвернулась от этой сцены Рин, едва сдерживая ржач. Зато сама Лут этого настроения не разделила, и побледневший мужчина с широко раскрытыми глазами наблюдал за ее растянувшейся буквально от уха до уха улыбкой, демонстрирующей чистокол игловидных клыков и фиолетовый раздвоенный язычок. «Как ты меня назвал, милый?» «Повтор Рри, пожалуйста, я не расслышала». Однако прежде чем конфликт между этими двумя окончательно обострился, один из оборотней, подкравшихся, ну, это они так думали, к группе сзади, попытался схватить Эрика, а двое его сообщников, блокировать Нэнси и Рин. К их сожалению, ключевое слово тут попытались. Напавшего на нее мужика Нэнси встретила прямым выпадом кулака в нос, боковым в печень, подсечкой и, уже лежачему, добивающим ударом каблука в лоб. Череп она ему не проломила только из-за кучи случайных свидетелей вокруг, но не будь этот мужчина оборотнем, то на этом его жизнь бы и закончилась. Мозги от такого удара просто расплескались бы по внутренней части черепушки. Рин своего противника вырубила намного менее зрелищно, один тычок в подмышечную впадину тянущейся к ней руки, и еще один в основании шеи, после чего здоровый как шкаф мужик рухнул на землю с идущей изо рта пеной. С третьим нападавшим Эрик справился самостоятельно, по-простому выкрутив тому руку, и с какой-то дикой довольной улыбкой разбив ему лицо десятком простых, но мощных ударов. Опять же, будь на месте оборотня человек, его голова бы просто лопнула. Смотревший на все это Андрук поджал губы и нахмурился. «Молодая госпожа, вашему отцу точно не понравится такая компания». ХММ, державшая все это время на лице безмятежную улыбку дельфина, показательно задумалась. «Знаешь, как говорит один мой знакомый, отец может засунуть». КХМ, чуть пихнула подругу локтем в бок Нэнси. «Перебарщиваешь». ГХМ, та недовольно посмотрела на сокурсницу, но согласно кивнула. «Пожалуй, да, выскажу ему все потом, прямо в лицо. Но моего мнения это не меняет, Андрук. Либо ты достаешь нам транспорт на всех, либо мы добираемся своим ходом. И у него как раз есть немного времени, пока мы будем разбираться с законниками», — хмыкнула Рин, кивком указав на стремительно приближавшихся к ним стражей в синих мундирах. Глава 27. «Я неспешно шагал по улицам города, насвистывая прилипшую мелодию и крутя в руке трост с серебряной рукоятью. Меня никто не останавливал с невнятными претензиями, из-за угла не кидались взбесившиеся оборотни, а из канализационных отверстий не тянули щупальца залетные хтоники. В общем, все было тихо и мирно. И именно такая тишина настораживала, заставляя вовсю напрягать чуйку в поисках подляны, которой все равно не было. А это значит, что она будет позже. Точно будет, обязательно. Ибо я буревестник, и я только что прибыл в новый город, причем прибыл максимально цивилизованно, высадившись с дракона на расстоянии пары километров и дойдя до городских ворот пешком. Хотя была мыслишка свалиться прямиком на полицейский участок, проплавив себе проход до самых КПЗ, но, зеленая правильно заметила, повода не было. Эх, ну хотя бы полномочия превысили бы при задержании, хоть пару раз в морду кому-нибудь из моих подопечных дали, тогда бы я ух. Но не срослось. Местные стражи были просто до отвращения вежливые и правильные. И для того, чтобы все было вот совсем-совсем вежливо и правильно, аборигенам понадобилась бумажка с подписью Астории Шерман, на которой коротко и четко объяснялось, что это за четыре девушки и странная зверушка мужского пола, как они оказались в данной ситуации и прочее. Бюрократия, блин. В общем итоге я с этой бумажкой в зубах с позаранку несся верхом на чешуйке, дабы вызволить девочек и одного мальчика из каталажки максимально быстрым, бескровным и юридически правильным образом. Нет, были, конечно, и другие варианты, кроме посыла тактического юнита класса «Разрушитель миров». Это я, в соседний город с бумажкой, но мне просто самому хотелось проветриться и немного пожамкать Лутецкого. Последнее было самой весомой причиной, раздался в голове сонный голос Зеленый. «Буди, если будет происходить что-нибудь интересное». «Окей», — пообещал я, а сам тем временем уже поднимался по ступенькам участка, продолжая мурлыкать прилипчивую песенку, всплывшую из глубин памяти. «Создания из ада проникают в нашу жизнь, пушистые котята, это слуги сатаны. Купи котенка своему ребенку, купи котенка своему ребенку. Котята, это слуги сатаны, у них уже есть волосатые хвосты, потом вырастут огромные рога, они засунут их вам в шоколадные глаза. Когда взойдет кровавая луна, мир окунется в квинтэссенцию зла. Котята превратятся в адских тварей и всем вам головы поотрывают». «Доброго утра, уважаемая», сидящая за справочным столиком девушка лишь нервно кивнула, продолжая смотреть на меня как бандерлог на мудрого питона, да и остальные окружающие были какими-то нервными. Впрочем, это их проблемы. «Мне нужно некоего офицера Ринни, по поводу задержанных пару часов назад студенток Академии Вингелла с сопровождающими лицами. Я привез подтверждающие бумаги от директора Шерман». «Да-да, там его место, сейчас он подойдет», — махнула она куда-то по направлению многочисленных рабочих столов офицеров. «Вообще, это отделение стражи закона сильно напоминало мне те американские фильмы про полицейских, аж ностальгией повеяло. Почти весь этаж был объединен в одну большую комнату с колоннами, где располагалась куча заваленных бумагами столов с сидящими за ними угрюмыми мужиками и редкими женщинами в приметной синей униформе. «Благодарю, тогда я тут у стеночки подожду», — улыбнулся ей в ответ и отошел в сторонку, чтобы никому не мешать, ну и продолжил негромко напевать максимально мелодичным голосом. «Он пронесет через годы в своей душе те голоса. Они говорят ему: зарежь всю свою семью. В своем безудержном бреду он заведет бензопилу, в его глазах кровавый дым, шишки управляют им. Они шептали ему в уши, лезли прямо в его мозг. Он пытался выгнать их, но с этим справиться не смог. Это шишки-телепаты, немые стражники Сибири. Здесь с незапамятных времен они охотились и жили. Он пронесет через годы в своей душе те голоса. Они говорят ему: зарежь всю свою семью. В своем безудержном бреду он заведет бензопилу, в его глазах кровавый дым, шишки управляют им». Я ненадолго замолчал, воскрешая в памяти еще тексты. Поздний час, половина первого, 7 футов под землей. Скрип доски смутил меня. Нелегка работа некрофила и особенно зимой, но тебя отрою я. Сила возбуждения в глубине сильней, вижу приближение я любви своей. Ты глубоко от меня, копать еще мне 2-3 дня, но даже сторож мне не сможет помешать. Поддеть земли твердый пласт, разбить киркой замерзший наст, и откопав тебя холодную обнять. КХМ, КХМ. Мою минутку вокальной нирваны прервало чье-то глубоко возмущенное покашливание. Открыв глаза, я увидел высокого блондина все в той же синей форме, но с какими-то нестандартными знаками отличия. «Пожалуйста, кашляйте в другую сторону. Я, конечно, тварь живучая, но мало ли как мой иммунитет ответит на всякие бациллы. Еще обретет персонификацию да пойдет по бабам, что я женам потом скажу». Судя по остекленевшим голубым глазам, я слегка укусил его за мозг. «Хорошо, что не сожрал. Жрать мозги – это прерогатива ФИФ. Так, хватит. У нас тут центр правопорядка, а не портовый притон. Идите распевать подобного рода песни туда. Это, между прочим, культурное наследие моей родины», — обиженно фыркнул я. «Вот притащу полевую аудиосистему и врублю на весь город симфонию садизм оркестра «Коррозия металла». Все-все, я понял», — поднял руки стражник. «Оставим это. Просто скажи, что тебе тут надо». «Я ему нужен», — раздался из-за спины здоровяка усталый голос. «Отойди, шкафера». Блондин сделал шустрый шаг в сторону, при этом занимая позицию в полоборота по отношению ко мне и новому действующему лицу. Говоривший оказался невысоким и довольно худым мужчиной лет 35, с усталым и слегка заросшим лицом, а также вечной тоской в серых выцветших глазах. «Офицер Ринни», — представился он. «А ты, как я понимаю, от директора Шерман. Очень странного посыльного она подобрала на этот раз. А что, часто бывает такая необходимость? Заинтересовался я. Не особо, но я так или иначе курирую все происшествия, связанные с ведьмами в нашем городе, так что по долгу службы приходится иметь дело с такими случаями хотя бы раз-два в год. И обычно с какими-нибудь бумагами или грузами прибывают как раз эти самые ведьмы, но уже из числа преподавателей. И тут директор внезапно решил отойти от многолетней традиции прислать мужчину, тем более такого эдакого, нестандартного, покрутил он ладонью в воздухе, силясь показать что-то. Я так и не понял, что именно. Кхы, оскалился я. Ну, это ведь замечательно. Я, в отличие от большинства ведьм, человек простой. Мне сказали отдать бумаги и достать девочек, я отдам и достану. А уж что там в процессе случится, меня волнует мало. На этих словах блондинчик откровенно забеспокоился и как бы невзначай потянулся к оружию на бедре. Не то, чтобы это было хоть сколько-то эффективно, но зато похвально в плане чувства товарищества и самосохранения с самоконтролем, именно тех вещей, которых лишена половина стражников всех времен и народов. Эх, офицеру все это явно не нравилось, но деваться было некуда. «Давай бумаги и пойдем». Тонкий тубус я жестом фокусника вытащил из рукава пальто и протянул мужику, который тут же его вскрыл и пробежался глазами по тексту и печатям. Кивнув, он развернулся и пошел вглубь участка, махнув мне следовать за ним. Ну а там мы прошли через спуск в подвал, миновали пару дверей и коридоров, после чего оказались в длинном арочном тоннеле, по обе стороны от которого были металлические двери. Серые каменные стены, повышенная влажность, тусклый свет, далекий писк крыс – все это создавало довольно антуражное ощущение. Особенно если учесть, никаких настоящих крыс тут не было, зато была проигрываемая аудиозапись, а влажность создавалась специальными артефактами. Девочки обнаружились в камерах недалеко от входа, причем довольно комфортабельных и напоминавших больше небольшие квартиры с мягкими кроватями, диванчиками, душевыми комнатами и небольшой кухонькой. Серьезно, я бы в таких условиях спокойно жить остался на пару месяцев, затарившись игровыми приставками и заперевшись от всех и вся. Собственно, моя любимая ученица и Лутецкий именно так и сделали, сидели на диванчике и резались по сети в какой-то шутер на портативных консолях, а их по двое закрывали. Посмотрел я на Ринни. Нет, устало вздохнул тот, но это ведьмы. Поправка. Подняла палец вверх Лут, чья консоль эффектно превратилась в черный дым. Ведьмы – это те две, а мы сопровождающие их призыв. Вы – разумные человекоподобные существа женского пола, владеющие магией, скучающим тоном ответил ей офицер. Значит, ведьмы. Согласен, покивал я. Ну да ладно, с вещами на выход, дорогие. Следующим мы вытащили парнишку-гибрида, что до этого самым наглым образом храпел на диванчике, потом Нэнси, и последние зашли за Дельфиной. И именно последняя встретила меня самым печальным взглядом. «Ты тут», — констатировала брюнетка, встретив меня сидя на диване и подперев ручкой подбородок. «Плохо. Что плохого?» — выгнул я бровь. «Радоваться надо, что вас без проволочек из-за решетки вытаскиваю». «Я рада», — угрюмо ответила она. «Вот только я боюсь представить, через что нам придется пройти на этот раз, учитывая, что даже без тебя с нами случилось нападение стаи оборотней, явление непонятной жуткой жути и арест за драку на вокзале. Могу перечислить, что случилось со мной за время путешествия с учителем», — хихикнула Рин, поигрывая метательным ножом, на который нервно косился сопровождающий их офицер. «Хочешь, спасибо, обойдусь», — передернула плечами наследница семьи Крона и все же поднялась с диванчика. «Пойдемте уже». Несмотря на комфортные условия, камера предварительного заключения совсем не место для юной леди. «Могу утешить тем, что Итя я оставил в академии», — хмыкнула Андрей. «А Фиф все еще где-то шляется. И, если честно, это меня немного настораживает». Группа собралась в небольшом, но довольно приличном ресторане неподалеку от полицейского участка. К счастью, там в уголке нашелся довольно большой столик, за которым поместилась вся компания. «Итак, дорогие мои юные уголовники», — начал Андрей с ехидной улыбкой, покусывая черную зубочистку, — «какие у вас дальнейшие планы? Остановка поезда и разбойное нападение посреди города уже было. Значит, кража со взломом, вандализм, поджог, массовые убийства, кровавые оргии?» Андрей обреченно простонала Дельфина, закрыв покрасневшее лицо руками. «Пожалуйста, оставь свой юмор для менее людных мест. Не волнуйся, милая, понимающе улыбнулась ей Лут. «Я сразу же по приходу наложила на наш столик заглушающие чары. Никто ничего не услышит. Ни криков, ни стонов, ни просьб о помощи», — с преувеличенно серьезным видом покивала Рин. «Спасибо», — искренне поблагодарила драконицу Дельфина, после чего тяжело вздохнула и постаралась вернуть себе вид сильной и независимой ведьмы. Но первый вопрос действительно актуален. «Лично я не вижу никаких новых целей, кроме как добраться до моего родового поместья, как можно быстрее решить все вопросы с отцом, а потом вернуться в академию. Андрей, есть что добавить? Я с вами не отправлюсь», — пожал буревестник плечами, — «но в округе крутиться буду. Посмотрю, что тут к чему, может, еще какую-нибудь запечатанную или спрятавшуюся хрень найду, да быстро упокою. А вот что касается этого молодого человека», — перевел он взгляд на Эрика, — что все это время пытался прикинуться групповой галлюцинацией или максимально неважной деталью обстановки. «У тебя, парень, есть варианты. Первый, на мой скромный взгляд, самый неправильный. Ты сейчас встаешь и уходишь. После этого ты сам по себе и нас твои проблемы не касаются». Особого энтузиазма это предложение у гибрида не вызвало. «Второй вариант не самый умный и приятный, но более-менее приемлемый. Ты остаешься с девочками, а когда они возвращаются в академию, я просто меняю тебе пол и ты поступаешь туда с ними. Директор Шерман, конечно, будет не в восторге, но я найду чем на нее повлиять». «Ты серьезно?» – не выдержала Дельфина. «Я думала», – Рин шутила. «Абсолютно серьезно», – ехидно оскалился Андрей. «Я хочу тебя стукнуть», – сообщила ему до сих пор молчавшая Нэнси. «Сильно. Возможно, по тому месту, про которое приличные леди не говорят». «Ладно, успокойтесь», – с улыбкой помахал рукой буревестник. «Есть еще третий вариант. После этой небольшой миссии Рин и Лут просто заберут мелкого в другой мир. У нас есть в доступе несколько, где на его статус гибрида всем будет откровенно плевать. Просто еще один чувак со странными способностями. Хотя, учитывая общую обстановку, его способности даже не будут выделяться. И в этом варианте, кстати, есть еще дополнительная вариативность. Либо, как и в первом случае, мы просто машем ему ручкой на прощание и расходимся, никто никому ничего не должным, либо Эрик соглашается поработать на меня и вступает в какой-нибудь из действующих корпусов. Дипломатический, военный, инженерный, административный, работы там сейчас везде хватает, зато будет крыша над головой, кусок хлеба и уверенность в завтрашнем дне. Ну и девушки у нас красивые и без предубеждений, хе-хе. Ну так что, последний вариант, после недолгих раздумий, решил парень. Почему-то никто не сомневался в том, какой выбор он сделает. Глава 28. Я сидел на лавочке на краю площади и расслабленно смотрел на проходящих мимо людей. Пальцы сами собой выстукивали имперский марш по лежащей на коленях трости, а мысли и чувства блуждали по округе в поисках того, за что можно было бы зацепиться. Просто что-то в этом городе точно происходило, но вот что именно, мне было непонятно. И у меня всего день-два на то, чтобы разобраться, после чего девочки отправятся обратно и я следом за ними. Хотя насчет день-два я тоже не уверен. Дельфина точно всеми силами будет пытаться завершить разговор с отцом как можно быстрее, а тот, в свою очередь, будет пытаться как можно дольше его затянуть. Вопрос только нафига? Ну, в смысле. Вот посмотрим на ситуацию логически. На что этот тип надеется? Дочь не послала его адвоката на три веселых буквы только потому, что хотела окончательно разобраться со всей этой ситуацией и поставить точку в отношениях. А учитывая, насколько Дельфина миролюбивая и милая девушка, а мне есть с чем сравнивать, то мужику надо давать премию «Мудак года» за то, что он умудрился настолько просрать с ней все отношения. Вот только пустенный мудак, но не может же быть настолько тупым, чтобы не понимать элементарных намеков, не может же, правда? То есть, исходя из настроя Дельфины и их отношений, добровольно она тут не останется. Давить на нее финансово или политически он тоже не может, да вилка не отросла на Асторию Шерман переть, старушка его пережует и выплюнет в унитаз. Даже если он каким-то чудом заставит девочку подписать отказ от обучения, директор его жопу чисто из принципа на глобус натянет. Взывать к долгу перед родом тоже не вариант. Дельфина ясно дала понять, что не хочет иметь с таким родом ничего общего. Силовой метод воздействия тоже в пролете как из-за директора, так и из-за сопровождающих. Одной Лут хватит, чтобы весь город и округу на молекулы раскатать, а уж если подключится моя тихоня ученица. Что ни говори, но она моя ученица. И парочка козырей уровня всем пиздец у нее в рукаве есть. В общем, не понимаю я логику происходящего с точки зрения доступной информации. А вот если в уравнении есть парочка неизвестных переменных, если допустить, что отец дельфина имеет некие связи, с помощью которых он может как отбиться от директора Шерман, так и, допустим, получить артефакт или зелье контроля разума, как проделал в свое время с матерью девочки. Да, это все пахнет махровой паранойей, но в моей жизни случался бред и посерьезней, а теория вполне себе хорошо ложится на действия этого мудака, и то немногое, что мне о нем известно. Но, опять же, я на этот счет не волнуюсь. Чтобы подчинить Лутерин, нужно что-то уровня моего копья, да и то я об этом сразу же узнаю и пойду нести анальную кару Ильсафорам. Так что на этот счет я спокоен. А вот посмотреть вокруг и попытаться найти тех гипотетических умников, что помогают мудаку папаше, это вполне себе занятие для страдающего бездельем буревестника. На 6 часов, 700 метров, сонно сообщила чешуйка. Угу, тоже почуял, кивнул ей, встал с лавочки и неторопливо направился в сторону вспыхнувшей энергетической аномалии. Самое интересное было в том, что энергия явно попахивала божественностью, пусть и довольно низкого ранга. А учитывая редкость богов в этом мире, происшествие никак не может быть ординарным. После короткой прогулки я встал посреди тротуара и задумчиво уставился на небольшой одноэтажный коттедж. Потом осмотрелся вокруг, оперся на трость левой рукой и почесал затылок правой. Просто вид коттеджа был, мягко говоря, нестандартный. Хотя нет, правильней будет сказать, неуместный. Туманные земли вообще, и этот городок в частности, больше всего напоминали мне старушку Англию первой половины 20 века. Каменные дома, небольшие городки, мощенные улочки, древнего вида автомобили, вечный туман, чопорные леди и джентльмены. Ну, вот это вот все. И тем большее похрустывание в мозгах вызывал натуральный японский домик. Классический такой, из тонких деревянных реек и бумажных стен, с низким каменным заборчиком и садом камней на заднем дворике. «Уважаемый, уделите мне минутку внимания», — притормозил я проходящего мимо полноватого усатого мужика. «Просто один вопрос. Что вы там видите?» И ткнул пальцем в сторону этой анимешной аномалии. «Дом», — немного растерянно ответил мужик, смешно пошевелив усами, и уточнил для ясности. «Обычный серый дом, такой же, как и соседние». «Угу, спасибо, вы очень помогли», — улыбнулся я. Мужик пробормотал что-то о сумасшедших магах и направился дальше по своим делам. А я остался стоять, рассматривая этот чертов глюк и пытаясь понять, что это вообще такое. К сожалению, понимание окружающего мира не самая сильная моя сторона. «Угу», — согласилась со мной зеленая. «Ты больше специализируешься на уничтожении и охоте за сиськами. Допустим, последнее уже немного не актуально», — хмыкнул я. «А первое? Ну что поделать, не я такой, жизнь такая. И потом, у меня тут всегда в зоне доступа есть хороший специалист по всякой магической фигне. А совсем уж на крайняк можно и высшим силам помолиться. А если молитва не сработает, то бутылкой потрясти, одна алкоголичка сразу же примчится. А вот сейчас было обидно», — раздался в ухе фырк одной сертифицированной лоли. «Чаще всего, правда, бывает очень обидно», — согласно покивал я, не обращая внимания на странные взгляды прохожих. «И раз уж ответила, не хочешь ничего посоветовать? Не, сам разберешься». В мозг прилетел образ помахавшей лапкой мелкой нахалки, и ощущение присутствия исчезло. «Вот так всегда», — вздохнул я. «Зеленая, есть предложение, а то я ничего, кроме как банального вломиться, придумать не могу». «Вариант рабочий», — хихикнула дракоша. «Но попробуй сначала постучаться». «Умдельная мысль», — со смешком согласился я и направился к дверям. При подходе к небольшой деревянной калитке в каменном заборе я замер, словив ощущение, словно прошел через тонкую мыльную пленку. «Барьер», — прокомментировала зеленая. «Угу», — кивнул на это, еще раз осматриваясь вокруг. «Интересный эффект. Остальной город вокруг как будто выцвел, звуки приглушились, а вот солнце наоборот усилилось, разогнав легкие туманные облака. Ощущения были такие, словно я из душного города попал на окраину лесной деревни. Светло, тепло и дышится приятно. А еще стало четко прослеживаться божественная мана в воздухе». Немного подумав, я дал команду зеленой готовить кассию к активации и пнуть Ильсафора, чтобы тот не дрых в ответственный момент, а то бывают среди богов уникумы, которым сначала нужно копье в задницу засунуть, и только потом вести конструктивный диалог. Продолжив путь, я дошел до калитки. Никакой щеколды или звонка не обнаружил. «Ну, тогда просто зайдем», – пожал я плечами, толкнул калиточку и зашел на территорию коттеджа. Пройдя по выложенной гранитными камнями дорожке, оказался у двери. Ну, если можно было так назвать толстую рисовую бумагу, натянутую на тонкие деревянные рейки. И тут, хвала бездне, на косяке был небольшой бронзовый молоточек на бронзовой же подложке. Постучав им, я прислушался к густому и какому-то торжественному звучанию, словно гонг в тех старых китайских фильмах, только меньше. Лично я бы от такого дверного звонка поприкалывался только первый десяток раз, а потом бы начал откровенно раздражаться, особенно если бы гости ходили часто. Через десяток секунд, когда я уже собирался постучаться во второй раз, дверь сдвинулась в сторону и на меня вопросительно уставились два фиалковых глаза и все, в смысле, кроме глаз, довольно красивых кстати, больше об открывшем мне дверь существе сказать нечего, потому как оно представляло собой светло-серое облако довольно разжиженной божественной энергии. «День добрый, уважаемая, или уважаемый?» — с интересом спросил я, снимая шляпу и мило улыбаясь. «Бррррр, Андрей, перестань сейчас же, меня в дрожь кидает от вежливой версии тебя. Ой, захлопнись», — фыркнул я мысленно. «Ситис», — раздался из облака тихий, что важно, женский голос. «Пол, женский, угу, а я Андрей», — кивнул ей. «Буревестник, если тебе что-то об этом говорит, проходил тут мимо и увидел аномалию посреди города, вот и решил поинтересоваться, что это такое, дом, мой», все так же односложно ответила богиня, «вроде бы, она же богиня, ага, только совсем слабенькая, либо только-только родившаяся, либо сильно раненая, угу, замечательно, можешь ответить на несколько вопросов, уже, отвечаю, мне кажется, или она немножко издевается, ты издеваешься?» «Немного», — моргнула она глазками, «я богиня, шуток, слаба, давно, не было, гостей, ты, первый, охуенно», — устало вздохнул я, «меня пытается троллить полудохлый трикстер, ладно, похуй, в дом-то пустишь, хэмэмэм, проходи», облачко с глазками посторонилось, пропуская меня внутрь. Пятеро молодых людей высадились из мобиля у ворот родового поместья семьи Крона и начали неторопливо осматриваться вокруг. Открывшиеся виды вызвали у них много эмоций, но положительных там точно не было. Некогда дивное поместье древнего аристократического рода магов ныне походило на заброшенный дом с привидениями, стоящий посреди туманных болот. И да, болото действительно присутствовало. Оно начиналось буквально на заднем дворе. Когда-то там был чистый и прекрасный сад благодаря заложенным основателями рода чарам и артефактам, но, как обычно, потомки все просрали. То же касается белокаменного шикарного особняка, который сейчас посерел, покрылся мхом и местами даже осел из-за подмывающих снизу вод и полузатопленного подвала. «Слушай», — протянула Лут, осматривая все это великолепие. «Может, я просто плюну туда кислотным пламенем и забудем обо всем, а? Вот что-то мне совершенно не хочется топать в подобный рассадник утопцев». «Ну, на самом деле все не так плохо», — попыталась оправдать свой дом дельфина, но, наткнувшись на взгляды остальных, печально вздохнула. «Ладно, все действительно так плохо, особенно после того, как я пожила в академии и посмотрела на разные города и дома. Твой отец маг и аристократ», — покачала головой Нэнси. «Почему он никак не отреставрирует все это? Пусть не сам, но можно же кого-то нанять?» «Ах!» – дельфина прикрыла рукой глаза и печально вздохнула. «Это сложно, но если обобщить, то он идиот, упрямый идиот. Семье Крона принадлежат некоторые постройки и земля в ближайшем городе, так что имеется кое-какой пассивный доход. Этого хватает, чтобы не голодать и даже немного шиковать, но, допустим, на ту же реставрацию особняка и земли уже не хватает, а заработать? Ну, мы же Крона, мы не должны опускаться до уровня челяди, а уж тем более предоставлять собранные предками знания в пользовании другим семьям. Уф, а чтобы самим отремонтировать? С помощью магии не хватает знания и сил, а ручками гордость не позволяет. Вот и выходит то, что вы сейчас видите. Лень и распиздяйство, кивнула Рин. Первое понятно, а второе нет, покосилась на нее Нэнси. Это ругательство, не запоминайте, махнула рукой Лут. Так, подал голос стоявший чуть позади Эрик, может, мы уже войдем? Четыре девушки повернулись к нему и посмотрели такими удивленными взглядами, что бедный парень сразу понял о его существовании и банально забыли. Да, точно, хе-хе, неловко усмехнулась дельфина и направилась вперед, открыв ворота. Пойдемте уже. Путь к дверям особняка был недолгим, но очень грязным. Серьезно, хотя бы за дорожкой кто-то должен же ухаживать. Возмущенно фыркала Рин, вытаскивая ногу из грязи, куда она по неосторожности наступила и провалилась по колено. «Эф», покачала головой Лут, что с помощью крыльев и магии парила в 10 сантиметрах над дорожкой. «И это говорит ученица буревестника, ой, вот не надо», закатила глаза зверолюдка. «Как раз из-за того, что я его ученица, я и не боюсь грязи. На тебе герметичный комбез, конечно, ты не боишься», оскалилась драконица. «Мне бы такой тоже не помешал», проворчала Нэнси, осторожно выбирая дорогу. «Когда я уезжала, уф, такого не было», проворчала дельфина, следуя за подругой шаг в шаг. «Отец совсем обленился, уже даже своих кукол не посылает дорожку починить». «Кукол?» – заинтересовалась Рин. «Крона хоть и семья малификов, но у нас есть несколько дополнительных специализаций», – ответила брюнетка. «Отец – кукловод. Он заключает контракты с мелкими духами и подселит их в специальные марионетки, которыми потом управляет либо напрямую, либо обычными командами, если дух достаточно сообразителен. Лично я думаю, что он освоил эту специальность из-за лени, чтобы переложить на кукол уборку, готовку и прочие домашние дела. На нормальную прислугу денег не хватает, а самому руки пачкать ему не позволяет голубая кровь Ариста». Как раз к этому моменту они добрались до дверей особняка и Лут резко всех притормозила. «Рин», посмотрела она на подругу. «Сейчас проверю», кивнула та и буквально растворилась в пространстве. «Что?» – заволновалась дельфина. «Что-то случилось. Кровью пахнет», – ответила ей хмурая драконица. Глава 29. Я устроился на полу за невысоким японским столиком, глядя, как облачко с глазами неторопливо разливает чай. К счастью, не по церемонии, а обычный чай из заварника. Хотя запах был охрененный, явно какой-то травяной сбор, да еще и с божественным благословением. Конечно, можно было бы выкрутить паранойю на максимум и ничего не пить и не есть в незнакомой обстановке и тем более в фактически материализованном домене богини, но с тем ядреным коктейлем энергии, что течет по моему телу и душе, вряд ли какое-нибудь зелье или магия смогут на меня хоть как-то повлиять. Ну а если что-то такое все же случится, то внутренний зоопарк выйдет наружу и раздаст всем заслуженным пиздюлин, в том числе и моей бедной башке. Причем последний, с особым удовольствием. «Спасибо», – поблагодарил я богиню, принимая небольшую глиняную кружку. «Как я уже говорил, у меня есть некоторые вопросы о происходящем в этом мире. И раз уж я наткнулся на такой удобный источник информации, то грех проходить мимо. Однако и просто так трясти тебя на информацию было бы наглостью, так что, что ты хочешь?» «Энергии», – без колебаний ответила Ситис. «Для восстановления самой долго, очень». «Хмм», задумчиво отхлебнул я из кружки. «Кстати, чай действительно хорош. Сама по себе энергия не проблема. Проблема в том, что именно родной и нейтральной у меня не так уж много. Разве что кто-то из связанных со мной бессмертных выступит в качестве донора. Ну, или можно подоить пару драконов. Драконов мало, нужен бог». Я прикрыл глаза и потянулся к астральным связям с вопросом. «Даже если мои любимые покровители не смотрели в эту сторону, то сейчас я определенно привлек внимание». И, как ни странно, первый ответ пришел от Ан. Вот только моя дорогая женушка выразилась довольно неоднозначно. Сам текст послания сводился к одобрению помощи всем, попавшим в беду, но вот эмоциональный окрас у астрального посыла был из разряда «подкатишь яйца, укокошу обоих». Мда, кажется, нужно снова навестить благоверную, тем более что ей рожать скоро. Кстати, именно по этому поводу я и отверг ее предложение помощи, пусть у нее и образовался приличный такой культ из людей и инсектов уже в нескольких мирах, но все равно нифиг энергией раскидываться, она ей сейчас самой нужна будет. Следующий ответ пришел от Сшихары. Старая паучиха была согласна с остальной королевой и собственно, на этом все для всех и заканчивалось. Помощи от древней богини инсектов для полудохлой младшей было более чем достаточно. Правда, мне все же придется поработать в качестве трансформатора, и это вряд ли будет приятно. Протянув руку к облачку, я дождался, когда она его обовьет и медленно выдохнул, ощущая, как через астрал потек ручеек густой энергии, которая на ходу теряла индивидуальность и преобразовывалась в более-менее нейтральную ману. Потери, конечно, были чудовищные, как и нагрузка на мои монотоки, но на первое было всем плевать, а второе всего лишь означало, что мне нужно будет потерпеть пару часов боль, сравнимую с накручиванием голых нервов на раскаленную кочергу. Хвала моего болевому порогу, я могу это выдержать. Или это не то, чем следует хвалиться. «Лутик, у нас засада», — веселым тоном сообщила Рин подруге через нейросеть. «Тут труп мужика, по описанию похожего на отца дельфины, пяток затаившихся по теням твари и два каких-то сектанта. Выглядят и ощущаются эти типы как совсем отбитые шизики, но силенок у них прилично. Что делаем? Сами справимся», — уточнила Лут, которая через установленный на здании барьер ничего сама не чувствовала. «Должны, но я бы вызвала подкрепление. Близнецов, они сейчас заняты, их Граар куда-то дернул. Предлагаю Ксулукс с ударным отрядом, она все равно на Султане фигней страдает». «Поняла, отправляю запрос». «Ночи одобрила», — сказала дежурный отряд прибудет через пару минут, с двумя мобильными доспехами поддержки. «А это не перебор, и так все эти божественные соглашения о технологическом уровне похерили, а за такое вообще может по башке прилететь. Если и прилетит, то хозяину», — хихикнула дракона. «Он сам сказал, чтобы если что случится мы не сдерживались. Ну окей, я выбираюсь отсюда». «Так, дети», — обратилась Лут к тройке молодых людей. «Сейчас отойдем чуть в сторону и подождем Рин и подкрепление». «Так что случилось?» — хмуро посмотрела на нее дельфина. «Ты что-то про кровь сказала и замолчала. В доме засада, про труп Лут пока решила умолчать. Поэтому ждем подмогу и только после этого вламываемся и выясняем детали». «Долго ждать?» — уточнила Нэнси, пока хмурая и нервная дельфина призывала своего рыцаря. «Чуть больше минуты», — улыбнулась драконица. «У нас всегда отряд быстрого реагирования стоит на дежурстве, им только нужно дождаться командира и они телепортируются прямо сюда. А мой отец?» — неуверенно спросила дельфина, но в ответ получила от Лут только покачивание головой. «И что это должно значить?» «Что я не знаю наверняка», — ответила та, не вдаваясь в подробности. «О чем-то еще спросить ее мисс Крона не успела. Со вспышкой паразитарной энергии рядом открылся портал, из которого вышла девушка, наверное, среднего роста, не особо впечатляющего телосложения, бледная брюнетка в облегающем черном комбинезоне с дополнительными броневыми пластинами и небольшим пистолетом, или чем-то очень похожим, на поясе. Со спины или издалека ее вполне можно было принять за человека, но стоило посмотреть в лицо. Это была просто застывшая маска с широко распахнутыми золотыми глазами, зрачки которых всегда представляли собой едва заметную точку. Довольно жуткое зрелище, как призналась себе дельфина. И окончательно развеивали сомнения в нечеловеческой природе девушки два тонких черных сегментных усика, прячущиеся в густой черной шевелюре. «Десант прибыл», — бесстрастным голосом сообщила она Лут и компании, а из портала за ее спиной тем временем начали выпрыгивать пауки. Побледнела дельфина, тут же спрятавшись за спины рыцаря и Нэнси. «ГГ, гигантские пауки. Боишься паучков?» — усмехнулась Лут. «Нет», — возразила дельфина, тем не менее не покидая укрытия. «Просто, это же пауки, гигантские пауки. Это Равхас», — сообщила им дракона. «Они довольно миролюбивые инсекты. Конкретно этот улей присягнул на верность твоей, Нэнси, новой покровительнице. Так что вы, можно сказать, братья по вере, только тебя чуть ли не поставили перед фактом, а они пошли на службу на добровольной основе и относятся к Антуанетте довольно фанатично. Они разумны?» — поинтересовалась юная воительница. «Да, очень даже», — кивнула Лут. «Особенно крупные особи, как эти, у них одновременно роевое и индивидуальное сознание. Аксулукс вообще гибрид, можно сказать, что она человек с разумом и некоторыми способностями инсекта. Она и ее сестры выступают в роли полевых командиров и дипломатов Улья. Приветствую», тем временем сказала подошедшая к ним златоглазая особа. «Задача – прикрытие штурма», – ответила ей Лут. «Я и Рин идем первыми, вы прикрываете эту троицу. Эрик, ты же с нами, а куда я денусь?» – вздохнул парень и проворчал себе под нос. «Чувствую себя мебелью». «Ничего», – хлопнула его по плечу драконица, доставая из магнитных захватов свою секиру. «Устроим тебе мастер-класс. Подтянем силенок и будешь матерым брутальным космопихом с гаремом штурмовых эльфиек». «Хм», — скептически выгнул тот бровь. «На самом деле никакого обмана», — ехидно оскалила Лут ряд игловидных клыков. «На нашей базе целая куча фурий с недотрахом. Бросим тебя им на месяцок тренировок, они из тебя выжмут все и во всех смыслах. Хе-хе-хе, к штурму готовы», — тем временем невозмутимо заявила Ксулукс, контролировавшая рассредоточившихся по периметру особняка бронированных пауков с плазменными резаками на передних ударных лапах и целым набором всевозможных стрелял на спинах и брюшках. «Значит, начинаем», — довольно кивнула Лут. «Итак, это Лали», — печально вздохнул я, смотря на преобразившуюся богиню. Выглядела Сетис как девочка от 7 до 10 лет, с прямыми черными волосами до самого пола, неестественно большими фиолетовыми глазами, милым бледным личиком и закутанной в белое узорчатое кимоно фигуркой. Узоры, кстати, были довольно приметные, алые паучьи лилии, вид которых заставлял вас стать давно похороненной духонемешника в моем засранном внутреннем мире. Легальная лоли, прошу заметить, наставительно подняла пальчик и задрала носик эта мелкая бзя. У меня даже сертификат есть, подписанный самой Мют. Угу, у меня тоже, прихлебывая чай, ответил ей, доставая из астрала указанный документ. Судя по широко распахнутым остекленевшим глазкам, я ее этим немножко сломал. Но ты не лоли. Впрочем, пришла в себя Сетис довольно быстро. Лоли, самым серьезным видом отвечаю ей. У меня даже особое заклинание есть, чтобы превратиться в юную девочку-волшебницу ультимативного класса. Можно даже сказать, что это моя истинная боевая форма, а не бритый 30-летний мужик всего лишь маскировка. Ты издеваешься? Как я могу? Это твой аспект, невозмутимо отвечаю ей. Ох, а я уже почти поверила, облегченно выдохнула богиня и все-таки взяла себя в руки. На самом деле, эта форма не моя основная. То есть ты превращаешься в 30-летнего небритого мужика, с интересом уточнил я. Нет, с чего такие выводы? Возмутилась мелкая бзя. С того, что я превращаюсь в девочку-волшебницу в своей истинной форме. А ты, следовательно, должна делать наоборот. Ради сохранения баланса вселенной. Причем тут баланс? На автомате спросила сбитая с толку богиня. При том, что он всегда бледится, ответил ей, чем вызывал очередное мини-зависание. Чё трындите, молодые, в наглую влезла в нашу беседу и новая личность. Ну, или старая. Да, скорее старая. Очень старая. Яйца оторву, прищурилась Мют. Отрастут, пожал я плечами. Хэммм, она задумалась. И мне совсем не понравился этот блеск в глазах мелкой богини. Тогда так, щелчок пальцев и все вокруг стало больше. Хотя нет, это я стал меньше. Ну привет, лолиформация, констатировал я, осмотрев себя. А ничего так, просто вместе с ростом, одежда тоже уменьшилась. Так что я сейчас мелкая девочка в стильном черном костюме и черном же плаще. Даже трость уменьшилась. Вот что значит продуманность. Еще бы на всякие мудацкие розыгрыши этот ценный ресурс не тратила, цены бы ей не было. Должна же я на ком-то душу отводить, отхлебнув чай, подмигнула мне Мют. А ты парень крепкий, с закаленными нервами, да еще и свой, так что стесняться в средствах мне не нужно. Оказалась такой милашкой в нашу первую встречу, вздохнул я. Я и есть милашка, возмутилась Мют. Нет, сейчас милашка, это я. Потыкал себя в грудь большим пальцем. А ты злобный завистливый божок прямиком из олимпийских мифов, греческих, на автомате поправила она меня. Да пофиг надолго так, пока мне не надоест, фыркнула она. Я вам не мешаю, влезла в разговор Сетис. Нет, ты нам помогаешь, оскалилась Мют, доставая бутыль. Ну вот, началось, простонал я, падая лбом на стол. Двери поместья вбило внутрь направленным взрывом маны, причем такой токсичной, что старая укрепленная древесина полностью превратилась в едкий дым еще в полете. Следом в обширный холл влетела рогатая и хвостатая девушка с топором, тут же пославшая со своего оружия энергетический слеж в сторону тени одной из колонн. Затаившийся противник хоть и не ожидал атаки прямо по нему, но успел сориентироваться и выпрыгнуть наружу, уклоняясь от смертоносной энергии, чтобы тут же удивленно уставиться на кончик черного копья, показавшегося из его горла. Две других тени, ощутив смерть разведчика, вылезли в реальность в подвале особняка и, встав в круг, вонзили себе по черному кресу в сердце, выкрикивая ритуальные слова. Лут и Рин, почувствовавшие колебания магии, попытались что-нибудь предпринять, но на них насели оставшиеся тени, что буквально сжигали собственные тела и души, лишь бы задержать двух монстров в женском обличье и не пустить их к уже заканчивающемуся ритуалу. Впрочем, тут они просчитались, потому что сами оказались связаны боем, а в сторону подвала рванули Нэнси и Эрик, в то время как пауки под предводительством Ксулукс и дельфины навалились на теней. «Брать живьем!» — скомандовала Лут. «Живьем, но не целых!» Услышав это, тени скрипнули зубами, впрыскивая в рот медленный, но смертоносный яд. Теперь у них будет пара минут, чтобы продержаться и отвлечь основные силы от ритуала, а там уже все будет неважно. Тем временем Нэнси на середине лестницы столкнулась с выпрыгнувшим прямо из тени на потолке огромным волком с иглами вместо шерсти. Причем столкнулась буквально, Они налетели друг на друга, и волк с влажным хрустом и визгом отлетел и впечатался в стену. Вторую тварь, подобравшуюся сзади, принял на себя Эрик, что превратился в антропоморфного волка и начал рвать шипастого монстра когтями и клыками. Нэнси на мгновение поколебалась, после чего развернулась и, проскользнув под рукой, лапой, оборотня нанесла противнику мощный апперкот, от которого голова шипастого волка дернулась вверх, а в следующую секунду в удобно открывшуюся глотку впились клыки Эрика. Сама же воительница не стала дожидаться окончательной развязки и уже была у самых нижних ступенек, как по поместью и всему окружающему пространству прошлась невидимая, но четко ощутимая волна искажения. Глава 30. Из полуразвалившегося особняка спешно выскакивали огромные бронированные пауки и пятерка девушек с рычащим ликаном. Стоило им немного отступить, как Лут спешно накрыла всех массивным магическим щитом, а пара появившихся в небе мобильных доспехов выдала слитный залп из гравитационных излучателей, превращая особняк в плоский блин с прессованной материей, вдавливая его на десяток метров в землю. По итогу от некогда величественного родового гнезда осталась только идеально круглая яма. «Аномалия», — обратилась Лут к двум пилотам. «Все еще активно», — ответил ведущий этой двойки. «Блядь», — Лут сняла барьер за ненадобностью. «Ксу, рассредоточь своих вокруг ямы. Все, что вылезает, аннигилировать». «Принято», — коротко ответила антроп и начала отдавать команды по ментальной связи. «Рин, где Андрей?» Повернулась драконица к зверолюдке. «Его нет в сети». «Уже достучалась», буркнула поморщившаяся ученица буревестника. «Он там с богинями бухает. Сказал, что уже выдвигается». Алканав хренов, потерла глаза Лут. «Я, конечно, извиняюсь, но можно было обойтись без сноса моего дома?» Немного нервно спросила дельфина, скрестив руки на груди. «Если тебя это так волнует, то мы потом новый построим, лучше прежнего, да весь участок облагородим», ответила драконица, напряженно смотря в сторону ямы. «Главное, чтобы было где отстраиваться». «Вторжение», уточнила Нэнси. «Очень на то похоже, но я не знаю местной специфики, так что кто именно и в каком количестве полезет, без понятия», пожала плечами уже немного успокоившаяся Лут. «Но интуиция у меня буквально верещала об опасности. Да она и сейчас, собственно, кричит, но уже не так панически». Бум. Вслед за взрывом и взметнувшимися над ямой кусками спрессованной материи, раздался ликующий рев какой-то твари, которая, впрочем, тут же захлебнулась от залпа паучьих пушек. «Контакт», — спокойно уведомила Ксулукс. Следом началась натуральная канонада, сопровождаемая визгами и ревем рвущихся на волю тварей. К счастью, плотности огня от отряда Равхас пока хватало, чтобы сдерживать вторжение, да еще и до мобильных доспехов с неба помогали справляться с некоторыми особенно живучими тварями, но как долго все это продлится, было непонятно. Подошедшие чуть поближе к краю дельфина и Нэнси с отвращением полюбовались на пришельцев, после вида которых те же пауки уже не казались им какими-то ужасными или отталкивающими. Большая часть вторженцев представляла собой какие-то тощие непропорциональные фигуры, словно наспех и небрежно вылепленные, лишь бы были ноги и какие-нибудь руки. Вместо мышцы кожи у них была либо какая-то сине-зеленая студенистая жидкость, либо извивающиеся червеподобные отростки. Глаз или носов как таковых не наблюдалось, только полные кривых клыков пасти, что могли быть расположены где угодно на теле твари и явно не имели никакого отношения к пищеварению. И еще стоит упомянуть какую-то сине-серо-зеленую дымку, что излучали тела самих тварей, особенно их быстро испаряющиеся трупы. Она вызывала ощущение какого-то неприятия и боли в глазах и голове, словно это не должно тут быть. Оно вообще не должно существовать. Тряхнув головой, дельфина спешно отошла и отвернулась, чтобы сдержать приступ тошноты. Нэнси же держалась вполне неплохо, продолжая наблюдать за бойней, в то время как Эрик просто остался в стороне. Его сейчас больше интересовал способ вернуться в человеческий облик, потому как с перепугу оборот вышел нестандартным. И вот в какой-то момент прямо над ямой открылся разрыв в реальности, ведущий в темное пространство, откуда с верещанием вывалилась мелкая девчонка в строгом костюме и длинном черном пальто. С плохо различимыми матами она рухнула прямо в самую гущу твари, откуда тут же разошлась мощная волна темной энергии, которая буквально аннигилировала все, что попадалось на пути, и остановилась только у самого края ямы. Та теперь представляла собой ровный полусферический котлован, на дне которого мерцал темно-алый овальный портал, заключенный в черную когтеобразную оправу. «Блядь, в этом мире же нет никакого обливиона», — проворчала девочка, вставая на ноги и задумчиво глядя на портал, из которого как раз шагнула новая партия тварей. Так, ну-ка, съебались в ужасе. Взмах маленькой ручки послал в сторону пришельцев новую порцию черного дыма, который мгновенно поглотил всех тварей и просто впитался в землю. «Такс, туки, мордочка, охраняйте меня, пока я буду эту хуету ломать», — скомандовала девочка, подходя к порталу. Тут же прямо из покрытой тьмой земли показалась какая-то хищная тварь, покрытая черным туманом. Она с азартом разорвала большую часть новой порции солдат-захватчиков, а ту парочку, что все же проскользнула мимо и попыталась атаковать замершую в двух шагах от боковины портала девочку, мгновенно скрутили две вырвавшиеся из-под полы ее плаща толстые зубастые змеи. Уничтожить нападавших самостоятельно змеям не хватило сил, но вот задержать, вполне, а там до них добралась туки. Бред какой-то, тем временем бормотала хмурящаяся девочка. Это вообще как работает, что курили местные боги, делая подобную хуйню? Тут нужно не просто косяк, тут нужно целый кальян на брудершафт с хипствующим ублюдком выкурить, чтобы подобное получилось. Кажется, я сейчас пойду трясти пару мелких богинь на ответы. Но сначала, Илюха, я выбираю тебя. Мир замер, застыл, икнул, и попытался застрелиться. Из темного провала у ног мелкой безумной девочки медленно и величественно поднялся огромный мужик в глухих черных латах, покрытых шипами и сочащихся светящейся алой кровью, что, капая вниз, не попадали на землю, а словно проходили сквозь нее, вызывая рябь и искажения в пространстве. Пока все окружающие, включая новых вторженцев, замерли от ужаса, что лютым морозом пробирался в их души от вида этой фигуры, безумная мелкая девочка радостно сверкнула алыми глазами и довольно оскалилась. «Значит так, дорогой, видишь портал?» — ткнула она ручкой в сторону энерговихря в черной когтистой рамке. «Топаешь на ту сторону и выдаешь бзидюли всем, кто не успеет съебаться в ужасе. Портал уничтожить. Если найдешь еще такие, тоже ломай нахер. Потом возвращайся, все же решать все проблемы мира мы не нанимались. И эту планету не угробь в процессе, пожалуйста. Мне тут еще магии доучиваться». «Ферштейн, гу-у-у», раздался из-под доспехов низкий гулый. Древний берсерк исчез. Он ушел, дабы нести добро и мудрость всем, кто не успел или не смог забиться достаточно глубоко. А через секунду алый портал с треском схлопнулся. Вторгшиеся в этот мир твари превратились в раздавленный фарш всего лишь мгновением раньше. «Отлично», — оскалилась девочка и посмотрела на край кратера, где на нее в ответ смотрели бледные от пережитого ужаса разумные. «Хэймэм, у Равхас появились полярные пауки. Итак, дорогие, я присел все за тот же столик, откуда был выдернут немного ранее из-за форс-мажора уровня «Мы все умрем». У меня есть вопросы». Впрочем, этой парочке было пофиг. Опоздавшему стопарик радостно сунула мне в руки стакан мёд. Хи-хи-хи, судя по косым глазам и съехавшему с плеч кимоно, сетис можно больше не наливать. Как же хорошо жить. Я посмотрел на стакан, прикинул свое состояние, ибо до ухода успел уже немного накинуть, после чего плюнул и вытащил из астрала чешуйку. О, зеленая. Тут же образовалась уже порядком бухая древняя. Блять, я еще от прошлой пьянки не отошла, печально вздохнула та, но стакан все же приняла. Вот нифиг без меня бухать, фыркнул я. А ты вообще молчи, лалька. Оскалилась чешуйка. Лали не лали, но щупальце я все еще могу выпустить, пригрозил ей. О, тентакли. Тут же радостно захлопала в ладошки сетис. Так, стоп, поднял я руку. Пьянство и разврат после пары вопросов, а то хер я потом вас двоих поймаю. Истинно так, с видом китайского философа покивала мёд. Даже бороду седую погладила. Выглядит как низкопробный грим, поморщился я. Он и есть, кивнула та, но эту мочалку с лица не убрала. Так, а чем там, что тут за хуйня с пространством творится? Спросил я самый волнующий вопрос. Я и раньше замечал какую-то ересь, но особо внимания не обращал. А тут буквально носом тукнулся и чуть мозг не сломал. Это как вот. Как может существовать 6 физических реальностей в одной точке пространства и времени? Может, довольно покивал мёд. Вот только сложно, немного нестабильно и очень извращенно. Тебе в подробностях или кратко? Кстати, молодец. Ан сама всего 4 слоя увидела. Короткую версию. И если бы я в код вселенной не влез, то засек бы только 2 слоя. Отмахнулся я, переползая на коленки к чешуйке. Что? Рост вполне позволяет, так что надо пользоваться, пока возможность есть. МММ Сизги. Упомянутые драконьи дойки как раз приземлились мне на макушку. Все же есть небольшие плюсы в бытие лалькой. Или я просто уже ко всей этой хуете настолько привык, что не парюсь. Коротко, да, Мют задумчиво начала смешивать какой-то коктейль. Если коротко, то этот мир называется миром грани не просто так. Это уникальное место в нашей вселенной, к существованию которого в свое время приложили руки чуть ли не все древние, а также бездна и твой любимый сэмпай, Аркадий. Строение этого куска реальности – это что-то вроде попытки расширить границы вселенной, сделать необъятное и бесконечное чем-то большим, или создать еще один срез, вроде тени и изнанки. Тут каждый ставил свои собственные опыты, но результат был один и не слишком удачный. Локально это можно использовать и даже повторить, если немного запариться и сильно напрячься, но приз не стоит таких усилий. Ведь полученное пространство нужно еще и чем-то наполнить, ибо само по себе оно является олицетворением пустоты изначальной. Кстати, Лень радовалась как ребенок, хе-хе, видели бы ты ее моську, КХМ. В общем, в этом мире получилось 4 грани, которые полностью отражают планету, и еще 2, похожие на небольшие висящие в пустоте континенты. Как ты понимаешь, полузамкнутые системы, а связь с другими гранями и основной вселенной все же присутствует, подобных масштабов, очень сложно настроить на постоянную работу без сбоев. Нужна администрация, что будет вовремя и адекватно реагировать на всплывающие проблемы. И тут встала дилемма, потому что постоянно возиться с этим никто из нас не хотел, но и просто забить тоже не получалось, банально было жалко затраченных усилий. Вот и решили поставить над каждой гранью по небольшому пантеону из молодых богов. Надергали перспективные кадры с разных миров, дали притереться, разбиться на команды и расставили по граням. Учитывая то, что я сейчас вижу, они все просрали, хмыкнул я. Это еще мягко сказано, поморщилась Мют, покосившись порозовевшим глазом на уже храпящую мордой в стол Сетис. Нет, сначала все было нормально, грани функционировали как часы, детишки трудились, а смертные под их руководством плодились и развивались по оставленным шаблонам. Но через какое-то время нас, древних, увлекли другие проблемы, и все наблюдения стали вести хорошо, если краем глаза раз в столетие. Младшие получили больше свободы, стали забивать на прямые обязанности и больше развлекаться играми между собой и смертными, а дальше, ну, все как всегда. Там один проиграл, тут другой обиделся, третий оскорбился на ровном месте, и через год-другой они уже воюют пантеон на пантеон с привлечением одаренных смертных. Когда мы спохватились, там уже 2 грани были полностью опустошены, одна малая на пороге полного коллапса, а из пантеонов осталось только 2, да и то огрызки. Даже наказывать некого было, все основные смутьяны либо погибли, либо находились в столь жалком состоянии, что само подобное существование было достойным наказания. Так что мы просто навели порядок насколько смогли, поставили малышку Анхельму присматривать тут за всем и занялись более срочными делами. Ага, угу, задумчиво покивал я, потягивая через трубочку коктейльчик, а потом решили меня сюда скинуть, чтобы вскрыть нарывы и окончательно причесать все, и это тоже, кивнула Мют, но по большей части ты тут действительно на учебу и отдых. И, кстати, зачем было Илюху выпускать? Он хоть и спокойный, но все же берсерк, и если ему что-то в голову стукнет, вполне может с радостным хохотом посреди планеты портал в черную дыру открыть. Да психанул малость, отвел я взгляд. Разбираться там со всем этим дерьмом нужно было, но дико лениво, вот и поручил компетентному разумному. Все же нужно было просто сходить и уничтожить. А со вдохновителями и организаторами пусть местные сами разбираются. Ну и последний вопрос, прежде чем мы напьемся до невменяемого состояния. Сетис что? В смысле, ей нужно по жопе прописать или она хорошая девочка? Хорошая, хорошая, хихикнула Мют, расставляя перед нами следующую порцию коктейлей, уже явно более крепких. Честно говоря, мы про нее вообще забыли, а сама она не отсвечивала, настолько забилась под шконку, что даже бездна беглым взглядом не обнаружила. Только когда уже ты буквально к ней домой вломился, мы засекли эту мелкую. Собственно, как и того кровавого башка, его тоже не нашли, вспомнил я тот случай в психбольнице. Вроде бы он не особо прятался. Тут особенность строения граней, чуть поморщилась древняя. Реальность сильно перекручена и расслоена, так что спрятаться намного легче, чем в обычном пространстве. Особенно, если знать как, а эти тут наловчились за годы войны. Все, ладно, бухаем, бухаем. Немного пьяненько хихикнула зеленая и жамкнула меня за грудь. Так, перед тем, как напиться, нужно отрастить тентакли. Просто чтобы я, а не меня. Глава 31. Дельфина сидела на аккуратном стульчике в беседке, что расположено в красивом цветущем саду, и меланхолично смотрела на копошащихся рабочих, что шустро возводили ее новый дом. Причем большую часть рабочей силы составляли те самые пауки, размером с хорошую лошадь, да помогающие им мелкие твари, смахивающие на мокриц с клешнями. Командовали всем этим парадом ксулукс и какая-то неизвестная ей девушка с рогами, копытами и хвостом, одетая в столь облегающий черный комбинезон, что она бы приличнее выглядела, просто расхаживая голышом. Бедный Эрик, например, не знал, куда деть глаза от такой сцены и просто предпочел сбежать подальше. Да что там, даже сама Дельфина, будучи девушкой, первые пару часов отчаянно краснела, глядя на это непотребство. И вроде бы Ринс Лут тоже прибыли в этот мир совсем не в монашеских робах, а в похожих комбинезонах, но они как-то скромнее смотрелись, намного скромнее. Тут же Лизура, а так звали эту дьяволицу, словно бы одела костюм на размер другой меньше, настолько все впивалась и обтягивала ее пышные формы.